За одну только Варфоломеевскую ночь было уничтожено 14 тысяч человек, то за все время царствования Ивана Грозного убитых насчитывается не более 3 тысяч. Вот вам 40 лет и один день правления его. Маленькая статистика, но очень важная. Вся гуманная Европа того времени строилась на куда большей, несоизмеримо большей крови, чем Россия Ивана Грозного. А какого злодея из него историки сделали? И ведь только за то, что он-то как раз и любил Россию, страдал за нее. Это в официальной истории почему-то никому не прощается. Одна черная краска на таких подвижников выливается. Злодеями нам их представляют. Из нашей истории мы знаем, что он рубил головушки. Но какой же правитель не жесток? Да и соизмеримы ли жестокости Грозного с реками крови, пролитой в России по вине правителей XX века? Посмотрите, насколько сократилось наше население за время насильственного, противоестественного введения западной демократии. Жестокость Грозного блекнет тысячекратно по сравнению с действиями сегодняшних гуманистов, которые только и делают, что защищают на словах права человека. Какого такого человека? Получается на деле, что наш народ в число людей уже не входит. Знакомился я с историческими материалами, и открывалась другая сторона медали. Ведь это он, Грозный, притянул к Московскому царству и Казань, и Астрахань, и Сибирь. А другие, добрые правители, что сделали для России? Чем лучше для России был тот же Хрущев, предтеча демократов, крестный отец оттепели? Отделил от России Крым? Какое отношение имеет Украина к Крыму? И это самая горячая точка в будущем, самая ужасная. Сколько там будет человеческих потерь, представить страшно. Иван Грозный малой жестокостью добивался гигантского блага последующего и усиления и расширения государства. Царь-собиратель. Это ему кланяется Ермак и говорит, что земля сибирская присоединится к Московскому царству. И знаете, что отвечает ему Грозный? «Тимошка, не насильствуй веру православную местные народы. Беда на Руси может быть. Вот вам и деспот, вот вам и насильник». Каково звучит сегодня? Кто способен теперь это сказать? Никто. Я чувствую его боль, его страдания за всю многоязычную Русь. Он, конечно, был оболган историей, и не только советской. Кроме крови и жестокости у нас не хотят видеть ничего. Получается так, что почти все официальные суждения об Иване Васильевиче строятся на словах и свидетельствах Валишевского, поляка по крови, ненавидевшего все, что могло усилить русскую государственность и русское православие. И как же легко мы, однако, идем на поводу у таких сомнительных, пристрастных свидетельств. А в Александровской слободе и в Оптиной пустыне сохранились уникальные, потрясающие документы. Они открывают совсем другие стороны его характера. Не самодур был наш великий царь, а один из образованнейших и самых талантливых людей Европы и Азии. Его знаменитая библиотека пока так и не найдена. И впереди нас ждут большие, важнейшие открытия, как только она отыщется. Многого мы еще не знаем, но на многое прольется свет. Познавая прошлое, острее чувствуешь настоящее и предполагаешь точнее будущее. Но первичным в этом моем побуждении искать, сверять, уточнять было, конечно, то, что мне хотелось уйти от штампов, которые созданы в фильме Эйзенштейна. Я искал другие стороны характера, другие проявления личности. А то, что стало мне открываться, Это не только превзошло все, о чем я догадывался —